нас проблемы. Хьюстон, вылет почти отменен. Перегруз системы пускаем. Значит, тут еще зажгем. И микрофон вряд ли отпустит. На репите этот ринтон. Под завязку забиты баки. Все идет своим чередом. Очень верю в удачу, но живу сегодняшним днем. Больше сил на задачи, все меньше трачу. Время на сон, еще ближе к цели. Еще на дюйм подобран годный фасон. Я очертания мечты вижу. Верно, значит, идем по полный режим тренировок. Полоса препятствий на пять. Добавляя жизненный опыт, его у меня не отнять. Время летит, лимит попыток, лимит словно приговор. Смелость города берет, ты сам слышишь, о чем разговор. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, дорогу ищу, путает без. Моя мечта, мой Эверест. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, четкий курс, четкий расчет. Моя мечта, обратный отчет. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, дорогу ищу, путает без. Моя мечта, мой Эверест. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, четкий курс, четкий расчет. Моя мечта, обратный отчет. Много ночи, много шагов, пройденных стоп линий. Сахара, жара, песок, может резко снег и гиней. Симулятор жизни, версия 1.0. Испытаний на смелость, пройденных в торопях. Разнобой, ледниковый период, обложила лики темного зла. Некому стало давить и сдаваться, сгорели обиды дотла. Видишь, мы можем рычать и кусаться, не страшен нам бой. Есть еще силы надолго остаться за этой грубой игрой. Время взлетать из этой тени. Время новостей и событий. Победи себя и выиграешь тысячу битв. И ты никак не зритель. К звездам рейс шаттл, ключ на старт. Мы скоро встретим этих богов. Хьюстон, прием, нет проблем к отправке. Я уже точно давно готов. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, дорогу ищу, путает без. Моя мечта, мой Эверест. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, четкий курс, четкий расчет. Моя мечта, обратный отчет. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, дорогу ищу, путает без. Моя мечта, мой Эверест. Я не пас, посмотри, я не угас. Заперти, четкий курс, четкий расчет. Моя мечта, обратный отчет.